птицеводы. Гнездо находилось высоковато, но Веня и Владик, помогая друг другу, ловко добрались до него по гладкому стволу. Первым заглянул в него Веня. Ведь это он выследил, как туда залетала красивая шустренькая птичка. Наверное, она тоже, как и другие птицы, готовится выводить птенцов. Точно, ребятам повезло. В мягком пуху лежали три пестреньких яичка. Мать, видимо, только что отлучилась, ведь они еще теплые. А вот и она. «Тоже не раскричалась!» – пробурчал, глядя на нее, Владик. Птичка беспокойно порхала прямо у мальчиков над головами. «Мы их не разобьем, не бойся!» – объяснял ей Веня. «Наоборот, вывести птенцов поможем. Тебе же легче, летай себе спокойно, мошек разных лови. А птенцов тебе готовеньких летом вернем, поняла?» Но птичка человеческого языка не понимала и униматься не собиралась. В саду еще долго слышался ее жалобный голос. Мальчишки же осторожно понесли маленькие пестрые яйца в сарай возле дома Владика. Здесь у них все готово. Главное – не застудить птенчиков, спрятанных под скорлупой. Вот она, коробочка, с пушистой ватой на дне и по бокам. Включенная над ней настольная лампа дает тепла еще больше, чем птичка. Птенцы здесь вылупятся куда быстрее. Ребята уложили находку в вату и мечтательно уселись рядом. Через некоторое время Веня дотронулся до яичной скорлупы. «Ого! Как потеплело!» Лампу немного отодвинули. Как бы не поджарить птенцов. «Вень! А чем мы их кормить будем, когда вылупятся?» «Червяками, мошками, комаров на пруду ловить будем. Их там ужас сколько!» «Да, здорово! Воспитаем наших птенцов, как полагается. Видел голубей в цирке? Чем эти птицы хуже?» «Ага, они от нас и в жаркие страны улетать не захотят. А чего? Пусть в квартире перезимуют. Клетку просторную смастерим, и все!» «Не одну клетку, Вень. Две надо делать, чтобы у тебя птички жили, и у меня. Я тоже хочу!» Веня почесал затылок. «Владик, а как же мы их поделим? У кого-то один останется, одному птенцу будет скучно. С тоски, между прочим, даже умереть можно!» Владик нашел выход из этого положения. «А давай их по очереди друг к другу носить будем. Им веселей, всегда новая обстановка, и нам хорошо». «Нормально, так и сделаем». Веня и Владик дружат давно. Общий язык им найти нетрудно. Вскоре настольная лампа снова очутилась возле самого гнездышка. А ребята то придумывали имена своим будущим питомцам, то представляли, как все вокруг ахнут, увидев их пернатых друзей. Вдруг дверь в сарай распахнулась, и перед ними появилась старшая сестра Владика, Света. Она с любопытством посмотрела на примолкших друзей. «А что это вы тут днем с огнем сидите? Никак опять что-нибудь придумали?» «А тебе что? Иди своими делами занимайся», буркнул Владик, прикрывая рукой гнездышко. Но Света уже сгорала от любопытства и потому решила до конца выяснить, в чем тут дело. «Вот это да!» — увидев коробочку, проговорила она. Мальчишки гордо смотрели на девочку. «Вот вы глупые! Что же вы наделали? Бедная птичка хотела вывести себе птенцов, а вы...» Света безжалостно начала обвинять двух друзей в разорении гнезд, в жестокости, необразованности и еще в чем-то, чего они не запомнили. Мальчишкам пришлось раскрыть ей свой план. Они наперебой рассказывали, как хотели только помочь птичке, да и птенцам тоже. Все от их затей должны быть только очень счастливы, в чем скоро Света сама убедится. Но девочка не соглашалась. «Глупые, вы хотя бы со взрослыми посоветовались. Бог так создал все мудро. Птичка высиживает яйца, соблюдая особые правила. Она поворачивает их сбоку на бок, поддерживая необходимую температуру. Иначе птенчики внутри застынут или задохнутся». «А как же инкубаторы?» – удивлялись ребята. «Инкубаторы придумали ученые. Это сложные установки, в которых все рассчитано, как в природе». Узнав такую правду, ребята захлюпали носами. Оказывается, они уже погубили трех ни в чем не виноватых птенчиков. А как жаль им стало их маму, когда они вспомнили ее беспокойство. Света утешала мальчишек как могла. С тех пор Веня и Владик добросовестно молятся за птичек и их потомство. То-то я гляжу, в нашем саду птиц больше стало. Птенчик маленький сидел и на мир большой глядел.